Милица Федоровна проснулась. Ее томило предчувствие. В виске по-молодому тревожилась, билась жилка. Что-то произошло за минуты сна. Каретные часы Павла Буре показывали 3. Альбом в софьяновом переплете лежал на столе, был приготовлен для чего-то. Сквозь стекло с улицы прилетали обрывки голосов. Надо было вернуться к окну. Тогда мысли проснутся, как проснулось тело, и все станет на места. Потревоженная кошка удивилась резвости движений хозяйки. Портреты знакомых, акварели и желтые фотографии взирали на Милицу Федоровну равнодушно или враждебно. Одни умерли давно, другие не простили госпоже Бакшт завидного долголетия. Розовая подушечка ждала на подоконнике. Милица Федоровна уперла острый локоток и выглянула между горшками. На улице мало что изменилось. Толпа поредела. Перед Еленой Сергеевной Костельской стояли на асфальте какие-то предметы и бутыли странного вида. Сама же музейная дама на корточках в непристойной возрасту позе листала трепанную книгу. Значит, подвал не пуст. В подвале оказались находки. Милица Федоровна заставила себя задуматься. В мозгу вздрогнули склеротические сосуды, живее побежала кровь, и по дому разнесся тихий треск, будто заводили бронзовым ключиком старые часы. Куда вел ход из того подвала? Ведь не с улицы заходили в него. К отцу Серафиму? Нет, дом его, пока не сгорел, стоял в глубине за кустами персидской сирени. Может, в дом соседний, с Бакштовским по той же стороне? И того быть не могло. Там испокон веку был лабаз. Может, во флигель? Там были зеленые ставни с прорезями в виде сердец. И что-то еще связано с флигелем. «Милица!» Мужской голос возник от двери, голос знакомый и вечно молодой. «Не пугайтесь, вы узнаете меня?» «Я не пугаюсь, друг мой», — ответила Милица Федоровна, стараясь обернуться. Ответила степенно и тихо. «Я отвыкла пугаться. Подойдите к свету». Старик подошел поближе к окну. Он тяжело опирался на суковатую палку из самшита. Борода седая, в желть, недавно подстрижена. Грубый запах одеколона «Шипр», запах дешевой парикмахерской, разнесся по комнате, чужой другим, обжившимся здесь запахом. Те родные, нафталиновый, ванильный, шерстяной, камфорный, толкали пришельца, гнали его, но шипровый нагло занял самую середину комнаты. — Простите, милица, — сказал старик, — я сейчас из парикмахерской. — Давно у нас, любезный друг? — спросила Милица Федоровна. Она протянула старику тонкую и изящную, хоть и опухшую под агрически в суставах руку. Старик, оперся покрепче о палку, нагнулся и поцеловал пальцы. — Сдал я, — сознался он, распрямляясь, — сильно сдал. — Садитесь, любезный друг, — предложила Милица Федоровна. — Там стул есть. — Спасибо. Я с черного хода пришел, за дами. Не хотел встречать людей. — Надолго к нам? — Не скажу, милица, сам не знаю. Если то дело, что ранее не совершил, удастся, может, задержусь, а то помирать придется. — Не говорите о смерти, — запротестовала милица. — Она может услышать. Мы слишком слабо связаны с жизнью. Нить тонка. — Пустое, — проговорил любезный друг. — Вами, милица, движет любопытство. Это значит, вы еще живы. — Там странные, — сказала Милица Федоровна. — Провалилась мостовая. Волнуются, бегают. — Суета, сует, — сказал старик. — Сколько я вас не видел? — 50 лет. Вы опять за свое? Я и впрямь неделикатен, и жизнь меня ожесточила. 50 лет — большой срок. Милиции Федоровне не хотелось расспрашивать гостя о том, что произошло с ним за эти годы. Для нее они протекли однообразно, одиноко, иногда голодно, последнее время лучше. Соседи выхлоптали старухе пенсию. Нет, лучше не расспрашивать. Пусть будет встреча, хоть долгожданная, без времени, вне его пут и шагов. Старик осмотрелся. Портреты узнали его. Он их признал тоже, кивнул вежливо. Те в ответ закивали, взмахнули бакенбардами, бородами, усами, многократно улыбнулись знаменитой улыбкой милиции, пожали обнаженными плечами, качнули локонами и кудрями. Милиция смотрела на него и узнавала то, что уже скрылось под сетью морщин. Предчувствия и сны указывали верно. Любезный друг пришел. «Откройте форточку», — попросила милиция, стесняясь своей немощи. «Мне душно, а встаю редко, весьма редко». Старик встал, подошел к окну. Был он высок. Взглянул, открывая форточку, на улицу вниз, увидел дыру в асфальте и книги рядом, и бутыли с ретортами. «О, Боже!» — сказал он. Сказал, как человек, к которому смерть пришла за час до свадьбы. Старик вцепился в раму, и узловатые пальцы заметно побелели, ноги не держали его. — Что с вами? — спросила милиция, не поняв причины смятения. — Вам плохо? Старик не смотрел на нее. — Ничего, — ответил он. — Это пройдет. Все пройдет. «Кстати», — проговорила успокоенная милиция Федоровна, которой знакомы по себе были приступы слабости и удушья, — «куда бы мог вести ход из этого подвала?» «Куда?» «Ну, конечно. Я сначала подумала, не в дом ли отца Серафима. Помните отца Серафима? Он страшно пил, когда дом у него сгорел. Нет, думаю, не туда. Тот дом в глубине стоял». Еще колонны были покрашены под мрамор, и лабаз рядом. Зачем лабазу такой подвал? Может, в лабаз? — Не в лабаз, — прохрипел старик. — Не в лабаз. Какой еще лабаз? Ход к вам шел во флигель. Господи, несчастье-то какое! — Правильно, — резонно подумала милиция Федоровна. Конечно, выход из подвала должен быть под флигелем. Но она такого не помнит, совсем не помнит, запамятовала. А может, не знала о подвале. А любезный друг сердился, глаза его увеличивались, росли, гневались. И он взлетел под потолок и оттуда грозил сухим пальцем и говорил беззвучно. Это милиции Федоровне уже снилось, она задремала. Старик не взлетал и не грозил пальцем. Он стоял, прислонившись лбом к стеклу, и тяжко стонал.